Он говорил таким тоном, как будто пожалеть о человеке, с которым ты был связан 30-летней дружбой, это своего рода сумасшествие. И вместе с тем чувствовалось, что хоть он и прожил столько лет со своей женой, а все-таки за многое ее осуждает, и что она часто раздражает его. Если вы с ней об этом заговорите, она опять заболеет. Через 3 месяца после бронхита войдите в мое положение, ведь я тогда превращаюсь в сиделку. Я сам заболеваю, понимаете? Оплакивайте до шамбра сколько вам угодно, но только про себя. Думайте о нем, но не говорите. Я любил де Шамбра, но вы же не станете порицать меня за то, что свою жену я люблю больше. А вот и Катар, спросите у него. Вердюрен отлично знал, что домашний врач может оказать множество мелких услуг, например, запретить волноваться. Послушный Катар говорил покровительнице: «Вот вы расстроитесь из-за чего-нибудь, а завтра сделаете мне 39». Как он мог бы сказать кухарке: «Завтра сделайте мне говядину с рисом». Не умея лечить, медицина занимается тем, что придумывает новые формы употребления глаголов и местоимений. Вердюрен был рад, что, невзирая на грубости, которых наслушался 3-го дня Саньет, он все-таки не покинул ядрышко. Дело в том, что от безделья у госпожи Вердюрен и ее мужа стала чаще проявляться потребность делать людям больно, а для ее удовлетворения им было уже недостаточно обстоятельств чрезвычайных, всегда крайне редких. Правда, им как нельзя лучше удалось поссорить Одетту со Сваном, Брешо с его возлюбленной. Теперь предстояло взяться за кого-либо еще, это у них было уже задумано. Но случай подвертывался не всегда. А Саньет, в силу своей душевной ранимости, своей пугливой застенчивости, из-за которой он становился невменяемым, являл собою для них каждодневную жертву. Однако, боясь, как бы он не дал тягу, его неизменно приглашали в выражениях любезных и настойчивых, какими в школах пользуются второгодники, а в армии старые служаки, если хотят приманить новичка, чтобы защекотать его и зацукать. Главное, предостерег Катар Брешо, не слышавшего Вердюрена: «При госпоже Вердюрен молчок». «Не тревожьтесь, Катар, вы имеете дело с мужем разумным, как сказал Феокрит. Да ведь, в сущности, господин Вердюрен прав, к чему все наши сожаления?» Продолжал Брешо. Он обладал способностью усваивать чужие обороты речи и проникаться чужими мыслями, которые в этих оборотах находили себе выражение, но зато не отличался проницательностью. Вот почему слова Вердюрена он с восхищением воспринял как предел мужественного стоицизма. «А все-таки мы лишились большого таланта». «Вы что же это, все еще говорите о де Шамбре?» — спросил Вердюрен. Он был пошел вперед, но, увидев, что мы за ним не идем, вернулся. «Послушайте», — обратился он к Брешо, — «никогда не надо преувеличивать. Если де Шамбру умер, то из этого не следует, что он гений. Гением его не назовешь». «Спору нет, он играл хорошо, но вот что для него было очень важно, мы ему создавали соответствующую оправу, а как только его пересадили на другую почву, он и зачах. Моя жена увлеклась его дарованием, и благодаря ей он вошел в славу. Вы же знаете мою жену? Я даже больше вам скажу, с точки зрения его репутации он умер как раз вовремя, секунда в секунду, как, надеюсь, и наши канские девицы, поджаренные по изумительному рецепту Помпиля. Вот только я боюсь, что вы со своими эрмиадами так и застрянете в этом казбахе, где дует отовсюду. Ведь не хотите же вы всех нас уморить только из-за того, что скончался де Шамбр, хотя, по правде сказать, ему уж целый год приходилось перед концертами играть гаммы, чтобы вновь обрести на время, но лишь на короткое время, беглость. Зато сегодня вы у нас услышите, или только увидите, потому что после ужина этот поганец слишком часто изменяет искусству ради карт, совсем другого, чем де Шамбр, музыканта. Мальчика, которого открыла моя жена, ведь это она открыла и де Шамбра, и Подеревского, и всех прочих, Мореля. Этот негодник еще не приехал. Придется послать за ним экипаж к последнему поезду. Приедет он со старым другом своей семьи, он на него нечаянно напоролся, и тот успел ему опостылить. Но если он не взял бы его с собой, отец был бы на сына в обиде, и пришлось бы музыканту остаться в Дон-Сьерре и развлекать друга дома. Я имею в виду барона де Шарлю. Верно, и вошли. Вердюрен, задержавшийся со мной, пока я раздевался, в шутку взял меня под руку, как будто среди его гостей не нашлось дамы, которую он попросил бы меня вести к столу. Поездка была неутомительная? Нет. Господин Брешо рассказывал мне очень интересные вещи. Ответил я так, имея в виду этимологии. Во-первых, потому что меня они действительно заинтересовали. А во-вторых, потому что я знал, в каком почете Вердюрена в Брешо. «Меня бы не удивило, если бы он вам ничего не рассказал», — заметил Вердюрен. «Обычно он держится в сторонке, своими знаниями делится неохотно». Я подумал, что Вердюрен ошибается. «Господин Брешо произвел на меня впечатление человека обаятельного», — заметил я. «Чудного, очаровательного». С наигранным восторгом подхватил Вердюрен и, как зазубренный урок, произнес целую речь. Ученого сухаря в нем вот настолько нет. Фантазер, натура увлекающийся. Моя жена его обожает, я тоже. Тут только я сообразил, что эта похвальная речь полна иронии, и задал себе вопрос. Может быть, все-таки Вердюрену удалось за столько лет освободиться от опеки, учрежденной над ним его женой? Скульптор очень удивился, когда узнал, что Вердюрены согласились принять у себя де Шарлю. В Сен-Жерменском предместье, где де Шарлю пользовался широкой известностью, никто никогда не говорил о его наклонностях. Большинство ничего о них не знало, иные сомневались, предпочитали рассматривать подобные отношения как пламенную, но платоническую дружбу, считать, что он ведет себя неосторожно, но и только. Те же, кто был осведомлен, тщательно скрывали истину и в недоумении пожимали плечами, когда какая-нибудь злоязычная Галардон позволяла себе сделать тонкий намек. Зато об этих его наклонностях, о которых что-то знали лишь немногие, самые близкие его друзья, постоянно сплетничали вдали от того круга, где он жил. Так пушечные выстрелы становятся слышны только после того, как они прошли зону тишины с ее интерферирующим действием. Следует, впрочем, заметить, что в кругах буржуазных и артистических, где на него смотрели как на олицетворение извращенности, блестящее положение, какое он занимал в высшем обществе, его знатное происхождение никому не были известны. Явление, сходное с тем, какое наблюдается в Румынии. Ронсар пользуется там известностью как вельможа, а его поэзия неизвестна. Но любопытнее всего, что знатность Ронсара, в которой убеждены румыны, — это миф. Прескверная репутация де Шарлю в мире художников и актеров основывалась тоже на недоразумении, на том, что его путали с графом Ле Блуа де Шарлю. А графа, если и приходившегося ему родственником, то весьма дальним. Однажды, может быть, по ошибке, полиция задержала во время обхода, и вот этот обход нашумел и запомнился. В общем, все похождения, которые рассказывались о де Шарлю, приписывались ему без всякого на то основания. Многие профессионалы клялись, что состояли с де Шарлю в определенных отношениях, и сами в это верили, принимая мнимого де Шарлю за настоящего. А мнимый де Шарлю этого не отрицал, отчасти, может быть, потому что считал это высшим шиком, отчасти, потому что это была для него ширма, тогда как настоящего Шарлю, того самого барона, которого мы с вами знаем, эта путаница в течение долгого времени позорила. Но зато потом, когда он покатился по наклонной плоскости, стало для него удобной, так как и ему давало возможность говорить «это не я». Сейчас действительно речь шла не о нем. Наконец, распространению кривотолков вокруг факта вкусов барона. Содействовала его тесная и безукоризненно чистая дружба с писателем, который в театральном мире неизвестно почему пользовался такой же репутацией, не в малой мере им незаслуженной. Когда их видели вместе на премьере, то говорили: «Вам понятно?» Равным образом считалось, что герцогиня Германская находится в предосудительных отношениях с принцессой Пармской, и разрушить эту легенду не представлялось возможным, ибо легенда могла быть развеяна в прах лишь на таком близком расстоянии от этих двух важных дам, какого пересказывавшие ее люди, по всей вероятности, никогда бы не достигли. Им оставалось только лорнировать их в театре, да возводить на них поклеп в разговоре с соседом по креслу. Наслышанное поведение де Шерлю, скульптор решил, что если барон плохо себя ведет, то и положение его в обществе должно быть плохим. Решил без особых колебаний, ибо не имел ни малейшего представления ни о семье де Шерлю, ни о его титуле, ни о его знатности. Котар был уверен, что всему свету известно, будто степень доктора медицины равна нулю, а вот студент, оставленный при больнице, — это уже что-то. Так же ошибаются и светские люди, воображая, что все имеют такое же точно понятие об их общественном положении, как они сами и люди их круга. Клубный посыльный считал принца Агрегенского гусем лапчатым, потому что принц задолжал ему 25 луидоров. Но тот же принц вновь обретал свой настоящий вес только в Сен-Жерменском предместье, где у него были три сестры герцогини. Ибо важный барин производит известное впечатление не на скромных людей, в чьих глазах цена ему невелика, а на людей блестящих, знающих, что он собой представляет. Ну, а де Шарлю уже сегодня мог убедиться, что у хозяина дома сведения о славных герцогских родах недостаточно глубоки. Уверенный в том, что вердюрены дают маху, вводя в свой салон для избранных запачканного человека, скульптор счел своим долгом отвести покровительницу в сторону. Вы глубоко ошибаетесь. Кроме того, я вообще считаю, что все это выдумки. А если бы даже это было и так, то позвольте вам заметить, что меня бы это уж никак не скомпрометировало, — отрезала взбешенная госпожа Вердюрен. Морель был гвоздем ее сред, и она боялась хоть чем-нибудь ему не угодить. Котар не высказал своего мнения, потому что как раз перед этим попросил разрешения отлучиться по одному дельцу в кабинет задумчивости, а потом зайти к господину Вердюрену и написать спешное письмо одному больному. Крупный парижский издатель, приехавший к Вердюренам с визитом, понадеялся было, что его попросят остаться, но вдруг, поняв, что он недостаточно элегантен для кланчика, заторопился с отъездом. Это был высокий, плечистый мужчина, жгучий брюнет, трудолюбивый, и что-то в нем было колючее. Он напоминал разрезной нож черного дерева. Госпожа Вердюрен, встречая нас в своей невероятных размеров гостиной, где колосья, маки, полевые цветы, сорванные только сегодня, перемежались с их изображениями, которые 200 лет назад различными оттенками одного цвета выполнил, обладавший тончайшим вкусом художник. Она оторвалась от игры в карты с одним своим давним другом и, на минутку поднявшись с кресла, попросила позволения быстро доиграть партию, что не помешало ей вести с нами беседу. Однако впечатления, которыми я с ней поделился, большого удовольствия ей не доставили. Прежде всего, меня неприятно поразило, что вердюрены каждый день возвращаются с прогулки домой задолго до захода солнца, а между тем смотреть на закат с прибрежной скалы, а еще лучше с террасы «Ля Распельер» — это было такое наслаждение, ради которого я готов был пройти хоть 39 земель. — Да, это бесподобно, — небрежным тоном проговорила госпожа Вердюрен, кинув взгляд на громадные окна, каждая из которых представляла собой стеклянную дверь. Мы все время можем туда смотреть, и все-таки это никогда не надоедает, — добавила она и снова уткнулась в карты. Но мой восторг повышал мою требовательность. Я выразил сожаление, что не вижу из гостиной Дарнетальских скал, а от Эльстира я слышал, что они особенно хороши именно в эту пору, когда они преломляют столько разноцветных лучей. О, нет-нет, отсюда вы их не увидите. Надо пройти в конец парка, до вида на залив. Там со скамейки вы охватите взглядом всю панораму. Но одному туда идти нельзя, а то заблудитесь. Я провожу вас, если хотите. С томным видом заключила она. Да ну что ты! Мало еще недавно ты намучилась. Хоть чтобы боли возобновились, он к нам еще приедет, и вот тогда ты полюбуетесь заливом. Я не настаивал. Я решил, что Вердюренам достаточно сознавать, что закат — это такая же часть их гостиной или столовой, как у кого-нибудь еще красивая картина, драгоценная японская эмаль, и что за нее стоит платить большие деньги, которые с них брали за «Ла Распильер» со всей обстановкой, хотя сами Вердюрены редко смотрели на закат. Главная их цель состояла, как мне сперва показалось, в том, чтобы жить здесь в свое удовольствие, гулять, хорошо питаться, беседовать, принимать у себя милых людей, которых они развлекали игрой на бильярде, кормили вкусными завтраками, устраивали для них веселые чаепития. Впоследствии, однако, я убедился, что они эти края изучили до тонкости. Они водили гостей на прогулки, еще не вышедшие из печати, подобно тому, как они предлагали гостям послушать музыкальные произведения, нотная запись которых была еще не опубликована. Роль, которую цветы «Ла Распильер», взморье, старые дома, ничем не знаменитые церквушки играли в жизни Вердюрена, была необычайно велика. Тем, кто видел его только в Париже и кому городская роскошь заменяла жизнь на берегу моря, на лоне природы, трудно было бы представить себе, что является для него идеалом жизни и какие ее радости он ценит превыше всего. А между тем, ценность радости и жизни, которые он считал истинными, в его сознании все росла, ибо Вердюрены были убеждены, что такого имения, как «Ла Распильер», нет на всем свете, и собирались его приобрести. То, что их самолюбие ставило «Ла Распильер» выше всех остальных имений, оправдывало в их глазах мой восторг. Иначе он слегка раздражал бы их, ибо за восторгом следовал ряд разочарований, вроде тех, какие я испытал, когда смотрел на сцены Берма, которых я от них не утаил. Подъехал экипаж, внезапно прошептала покровительница. Заметим вкратце, что независимо от неизбежных изменений, связанных с возрастом, теперь это была уже не та госпожа Вердюрен, какой она выглядела, когда Сван и Адетта слушали у нее короткую фразу. Теперь, если госпожа Вердюрен играли фразу Вентейля, ей незачем было принимать изнемогающий от восторга вид, ибо этот вид был уже не маской, а ее настоящим лицом. Вследствие бесконечных нервных потрясений из-за музыки Баха, Вагнера, Вентейля, Дебюсси лоб у госпожи Вердюрен непомерно увеличился, как увеличиваются части тела, в конце концов изуродованные ревматизмом. Ее виски... Две прекрасные поверхности, где вечно звучала гармония, горячие, наболевшие, молочно-белые, приосенявшиеся по краям серебристыми прядями, объявляли от имени покровительницы, у которой не было никакой необходимости говорить об этом самой. «Я знаю, что меня ожидает вечером». Ее черты уже не старались последовательно выражать наиболее сильные эстетические наслаждения. Они сами как бы стали их постоянным выражением, запечатлевшимся на ее изможденном и гордом лице. Вследствие этого смирения перед уготованными страданиями, назначенным ей в удел прекрасным, а равно и вследствие выдержки, которая требовалась для того, чтобы надеть платье, когда ты вся еще под впечатлением от сонаты, с лица госпожи Вердюрен, даже если она слушала душераздирающую музыку, не сходило презрительно-бесстрастное выражение. Этого мало. Она находила в себе силы даже для того, чтобы украдкой принять две ложечки аспирина. «А, ну вот, наконец, они...» С чувством облегчения воскликнул Вердюрен, увидев в дверях Мореля, а за ним де Шерлю. Для де Шерлю ужин у Вердюренов означал выезд отнюдь не в свет, а в какое-то нехорошее место. И сейчас он чувствовал себя неловко, как школьник, который, впервые войдя в публичный дом, держится с хозяйкой необыкновенно почтительно. Сейчас над всегдашним стремлением де Шерлю казаться волевым и холодным возобладали, едва лишь он остановился в дверях, извечные понятия о вежливости, напоминающие о себе в тот момент, когда застенчивость уничтожает то, что мы на себя напускаем, и взывает к области подсознательного. Когда инстинктивная, атавистическая вежливость по отношению к незнакомым людям проявляется у таких индивидуумов, как де Шерлю, независимо от того, дворяне они или разночинцы, вводить их в новый салон и руководить ими до тех пор, пока они не дойдут до хозяйки дома, неизменно берется душа какой-нибудь родственницы, приходящие к ним на помощь, точно некая богиня, или же воплощающиеся в них, как в своих двойников. Так молодой художник, воспитанный благочестивой родственницей-протестанткой, входит с опущенной, трясущейся головой, возводит глаза к небу, а затем вцепляется в воображаемую муфту, одна мысль, о которой в не меньшей степени, чем если бы он действительно был отдан на ее попечение, помогает оробевшему художнику пройти без головокружения мимо обрыва, тянущегося от передней до маленькой гостиной. А много лет назад богобоязненная родственница, воспоминание о которой управляет им сегодня, входила с таким плаксивым выражением лица, что все задавали себе вопрос, о каком несчастье она сейчас сообщит, но с первых же ее слов становилось ясно, что она, как сегодня художник, приехала после званого обеда. В силу того же самого закона, который требует, чтобы жизнь в интересах еще не совершившегося деяния ставила себе на службу, использовала, извращала, непрерывно оскверняла наиболее достойное преклонение, иногда самое священное и лишь изредка наименее ценное в наследии прошлого, зато тогда этот закон предстает в особом обличии. Племянник госпожи Котар, которого его родные порицали за женственность и за круг знакомств, всюду входил с ликующим видом, как будто собирался сделать вам сюрприз или сообщить, что вы получили наследство, входил весь сияя от счастья, и спрашивать его, почему он так счастлив, был бы бесполезно, ибо его состояние объяснялось неосознанными наследственными чертами и тем, что он родился не женщиной, а мужчиной. Он ходил на цыпочках. По всей вероятности, ему было жаль, что нет у него сейчас целого бумажника с визитными карточками. Протягивая вам руку, он складывал губы сердечком, как имело обыкновение складывать его тетка, и только к зеркалу он направлял тревожный взгляд, словно ему не терпелось удостовериться, хотя на голове у него ничего не было, не криво ли сидит на нем шляпа. С таким вопросом по поводу своей шляпы однажды обратилась к Свану госпожа Котар. А де Шерлю, которого общество, где он жил, в такие критические минуты наделяло многообразием примеров особого рода арабесками любезности и нашептывало, что в известных случаях ради простых мелких буржуа надо уметь вытаскивать на свет Божий и пускать в дело наиболее изысканные, обычно держащиеся про запас приема обольщения, засуетился. Жеманничая, с той свободой, какой отличались бы его движения, будь он в юбке, которая придавала бы широту или, наоборот, сковывала бы его развалку, он направился к госпоже Вердюрен, и такой польщенный и довольный был у него в это время вид, что казалось, будто те, кто его представлял покровительнице, оказывали ему великую честь. Голову он слегка склонил на бок, а лицо, на котором одновременно читались чувства удовлетворения и утонченное воспитание, было собрано в приветливые морщинки. Можно было подумать, что это идет виконтесса де Марсант. До такой степени в де Шарлю видна была сейчас женщина, которую природа по ошибке воплотила в нем. Правда, барон тратил много тяжких усилий, чтобы скрывать эту ошибку и надевать на себя мужеподобную личину. Но как только он этого добивался, сохраняя в то же время свои пристрастия, в силу привычки ощущать себя женщиной, женское снова проступало в нем, и тут уж дело было не в наследственности, а в его личной жизни. Постепенно он дошел до того, что даже о социальных вопросах рассуждал по-женски, хотя и не отдавал себе в этом отчета. Ведь когда мы перестаем замечать, что лжем, то это является следствием лжи не только перед другими, но и перед самими собой. И вот теперь, едва лишь де Шарлю вошел к Вердюренам, он заставил свое тело проявить всю учтивость, свойственную вельможе. Но его тело, ясно сознававшее то, чего он сам уже не понимал, принялось расточать, да так что барона вполне можно было бы назвать леди-лайк, женоподобным, чары великосветской дамы. Между прочим, описывая внешний облик де Шарлю, нельзя не заметить, что некоторые непохожие на отцов сыновья, даже если их не коснулись извращения, и они влюбляются в женщин, чертами своих лиц все же оскверняют память матерей. Но осквернение памяти матерей — это тема особой главы. Вообще, перемена в де Шарлю объяснялась различными причинами. Брожение в его плоти вызывалось ферментами чисто физическими, мало-помалу заставлявшими его тело приобретать женообразие, но превращение, описываемое нами сейчас, относилось к разряду превращений душевных. Если вы внушили себе, что вы больны, то в конце концов вы действительно заболеваете, вы начинаете худеть, у вас уже нет сил встать с постели, у вас энтерит на нервной почве. С любовью думая о мужчинах, вы в конце концов становитесь женщиной, и платье, которое вы мысленно на себя надели, мешает вам при ходьбе. Навязчивая идея может в таких случаях видоизменять пол, равно как в других влиять на здоровье. Морель, появившийся вслед за де Шарлю, подошел ко мне поздороваться. Уже в эту минуту из-за происшедшей в нем двоякой перемены он произвел на меня отталкивающее впечатление. Жаль, что я тут же не разобрался в нем. Да, именно поэтому. Я уже отмечал, что Морель, который, в отличие от своего отца, ухитрился занять независимое положение, находил особое удовольствие в той крайне презрительной развязности, какую он себе позволял. В тот день, когда он принес мне фотографии, он смотрел на меня свысока и ни разу не назвал господином. Каково же было мое удивление, когда, подойдя ко мне у госпожи Вердюрен, он низко мне поклонился, так он больше ни с кем здесь не поздоровался, и когда я услышал, что первыми его словами, обращенными ко мне, были уважение, почтительнейше, а между тем я был уверен, что произнести или вывести пером подобные слова его никакими силами не заставишь. Я понял, что ему что-то от меня нужно. И в самом деле он отвел меня в сторону и на сей раз заговорил со мной подчеркнуто учтиво. «Осмелю спросить вас о величайшем одолжении. Будьте добры». «Ничего не говорите, госпожа Вердюрен, и ее гостям, какие обязанности исполнял мой отец у вашего дедушки. Если можно, скажите, что он управлял весьма обширными имениями вашей семьи, поэтому управляющий такими имениями имел право держать себя с вашими родителями почти как равный с равными».